Глава 7. Доброе утро. Когда Алсу проснулась, на часах было без 15:06. Саши уже не было. «И куда он так рано убегает постоянно?» Недовольно проворчала она и, лениво приподняв голову, мельком глянула на детскую кроватку. Она прислушалась и, услышав сонное дыхание своей девочки, облегченно выдохнула. Девушка уронила голову обратно на подушку и устало выдохнула. Сонно потерев лицо, она лениво села на кровати, после чего поднялась на ноги и походкой зомби направилась в сторону туалета. Опустошив содержимое мочевого пузыря, она также вяло направилась в ванную. «Ох, мама!» Резко выдохнула она и усмехнулась, глядя на свое сонное лицо. «Вот это принцесса! Хоть один плюс в том, что я не замужем. Хоть ни один мужик в мире меня не видит в таком виде». Тщательно умывшись, девушка почистила зубы и уже вскоре сидела на кухне перед ароматной чашкой кофе. Мысли практически разрывали ей голову. Они яростно крутились, словно снежинки в метель, одна за одной и нестерпимо терзали измученное сознание. Внезапно квартиру оглушила громкая детская сигнализация. На ходу, завязывая пояс халата, Алсу ломанулась в комнату. «Ну и что? Чего ругаемся? Никуда твоя мама не делась!» Тепло улыбнулась она, склоняясь над кроваткой. Гуля тут же замолчала и радостно улыбнулась маме. Алсу аккуратно взяла свой родной комочек и, положив это сокровище на диван, ловко стащила с дочки тонкие штанишки. «Ой, вот это ты дала, мать!» Девушка слегка усмехнулась, глядя на огромный памперс. Она быстро стянула подгузник и скомкала его в кулаке. «Ползай пока, засранка моя! Только к краю не подползай, а то опять навернешься!» Алсу шутливо погрозила дочке пальцем и присела на край дивана. Гуля высоко задрала бровки и как-то удивленно уставилась на маму. Ее крошечное тельце тут же стремительно поползло как можно дальше от края дивана. «Как ты себя чувствуешь?» Алсу плотно прижала руки к колбу девочки. «Ух, температура-то есть немного. А я хотела окошко открыть, проветрить. Значит, не будем открывать, да? Не будем? Вот уложимся под теплое одеялко и откроем, да? А?» Воскликнула девочка и как-то весело визгнула. «Ну вот и договорились». Алсу нежно потрепала пухлую щечку. «Давай, суши попу, сейчас будем подмываться», — тихо произнесла она и поспешно удалилась из зала. Когда на ребенка был надет свежий памперс, Алсу лениво села на край дивана и нехотя включила телепанель, что тоскливо стояла в специальном углублении в мебели. «Смотри, вон мультики!» — улыбнулась она, оставляя включенным канал «Мультсоюз». Она быстро сделала контрольные кухонные дела и вернулась в зал. Взбалтывая детскую смесь, она подошла к дивану. «Идем кушать, зай!» — тихо произнесла девушка, поднимая девочку на руки. Она поднесла бутылочку крошечным губкам. Гуля тут же стала увлеченно двигать челюстью, старательно высасывая из бутылочки содержимое. Наконец, когда она отстранилась, Алсу положила ее на диван. «Ну что, поработаем, зай?» — улыбнулась девушка, завязала пояс халата и наклонилась перед компьютерным столом. Она резко ткнула кнопку системника. Он тут же громко зашумел. На экране появился логотип фирмы-производителя. «Господи, что же ты так шумишь?» — нахмурилась она. «Слышишь, зай, как шумит?» Алсу улыбнулась и присела на край дивана. «Компьютер у нас шумит, как зверь, и мужика у нас нет, чтобы починил, да?» Она коротко засмеялась и нежно погладила дочку по голове. Вскоре, сидя перед компьютером, Алсу быстро стучала пальцами по клавиатуре, набирая текст заказной статьи. Она не знала, что с нею творится. В ее мыслях на всю квартиру разносились жесткие телесные шлепки. Она стояла на четвереньках, а позади нее активно двигался стройный молодой парень. Он крепко держался за талию и яростно долбился об ягодицы лобком. Словно наяву девушка чувствовала, как напряженный член упорно врывается внутрь и почти полностью вылетает обратно. Она нервно ерзала по стулу. Ее обнаженная вагиня чуть разбухла и стала тереться об ляжки. Ей было противно и стыдно за свои безумные фантазии, но она ничего не могла с собой поделать. Ее воображение разыгрывалось все сильнее, и вскоре вместо конкретных фантазирований стало вещать ей неопределенные расплывчатые образы. В них Алсу видела молодых энергичных парней, которые бурно трахали ее в разных позах. Их животы бились об ее пышную задницу, она нервно сжимала упругие жилистые члены в обеих руках и готова была разорваться от напряжения. С наступлением вечера на ее столике уже лежало несколько пачек сухариков и две полторашки пива. Она с нетерпением ждала подругу. Изнутри ее просто разрывало отчаяние. Ей было просто необходимо поделиться с кем-то близким своими сексуальными переживаниями. Разумеется, Саше этого говорить было нельзя. Кроме Кати, у Алсу подруг не было. А ее родная сестра-близнец Ильнара давным-давно вышла замуж и укатила за границу. Они изначально были на постоянной переписке, но этого было чертовски мало. Алсу нужен был разговор в лицо. Вскоре Катерина уже раздевалась в прихожей. Когда она повесила свой тоненький плащ, Алсу оценивающе оглядела ее белоснежное платьице с озорными блестяшками на поверхности. «О, Аллах!» — вполголоса произнесла девушка. «Катюшка, какая же ты у меня красотка!» Алсу искренне стрельнула глазками. «Привет, моя!» Она со всем теплом обняла подругу. «И куда же мужики смотрят? До сих пор не забрали такую малышку!» Катя остро стрельнула глазками и шепотом захохотала. «Ага, заберут они!» — бодро воскликнула она, скидывая обувь. «Тише, Катюш! Гулька болеет!» Алсу приложила палец к губам. «Очень беспокойная она сейчас!» «Ой, извини!» Катя резко понизила голос, широко раскрыла свои крупные глазки и с опаской глянула на дверь зала. «Сегодня такие мужики, их самих надо забирать к себе и кормить!» Вполголоса пробормотала она и тихонько хихикнула. Шурша большим пакетом, гостья направилась в кухню. «Так», — задумчиво произнесла она, подходя к столу, — «по-моему, ты безответственно отнеслась к встрече своей подруги». Она нахмурилась и с наигранной обидой посмотрела на хозяйку. Алсу присела за стол и удивленно вытаращила глаза. «В смысле? Почему безответственно?» Ее брови чуть шевельнулись от удивления. «Я-то откуда знаю, почему ты так несерьезно отнеслась к приезду подруги?» Катя звонко хихикнула и выставила на стол красивую бутылку коньяка. «Убирай свой компот, утром достанешь». «О, как!» Алсу еще сильнее подняла брови. «То есть все, да? Уходим на всю ночь?» Она негромко захохотала. Примерно через час девушки сидели за столом, за закрытой дверью. Вокруг них был густой туман от дымящихся сигарет. Они остро стреляли пьяными глазками и негромко хохотали над чем-то. Веселье разгоралось не на шутку, хоть и не несло в себе никакой смысловой нагрузки. Однако в какой-то момент разговор плавно приобрел достаточно грустные оттенки. «Не поняла. Ты же говорила, что твой Саша очень умелый любовник, и тебе с ним хорошо». Катя пьяно нахмурилась и сделала чувственную затяжку сигаретой. Алсу тихонько вздохнула. «Да, он хороший любовник, но мне этого чертовски мало. Он хорош только в ласках, но сам секс у нас крайне унылый». «Вот как!» Задумчиво произнесла Катя и пьяным жестом стряхнула пепел. «Так, может, найти другого?» Слегка пошатываясь, она вытаращила на подругу свои пьяные красивые глазки. «Эх!» — снова выдохнула Алсу. «А как угадать-то? Ну, найду я другого. А где гарантии, что он будет лучше?» Она тоже закурила и задумчиво выпустила дым первой затяжки. «Ну, не знаю», — пожала плечами Катя. «А чего тебе не хватает-то?» «Страсти!» — ни секунды не задумываясь, ответила Алсу. «Я секса хочу, а не вот этих вот старческих конвульсий!» Девушка изобразила вялые сексуальные движения бедрами. Катя тихонько захохотала. «Ну, тут, знаешь, надо искать, пробовать. Пока не попробуешь, хрен найдешь». Алсу вздохнула и недовольно сжала губки. «Да не, я так не могу. Это ты, раскрепощенная девочка, можешь за полгода троих сменить. А я так не могу». Девушка сильно нахмурилась. «Знаешь же, я так воспитана». «Понимаю», кивнула Катюшка. «Тогда жди своего случая. Один черт тебе придется менять своего Сашку. Он старше тебя на полжизни. Ты вообще как умудрилась-то в койку с ним лечь?» «Да как-то так получилось», — Алсу пожала плечами. «Просто с молодыми мне неинтересно. Мне нравятся ласковые парни. Но я хочу, чтобы во время секса была страсть, понимаешь? Капец, хоть бывшему звони». Она коротко засмеялась и быстро разлила коньяк по рюмкам. «А что, меня мой тоже не удовлетворяет, так я с бывшим иногда трахаюсь», — невозмутимо пожала плечами Катя. «О как! А мне ты не рассказывала!» Алсу ухмыльнулась и чокнулась об рюмку подруги. «Да, мы только недавно начали встречаться», — снова пожала плечами Катя. «Не успела еще тебе рассказать. Вчера вот второй раз был, а впервые на прошлой неделе». «Круто!» Алсу покачала головой и удивленно уставилась на девушку. «Вот ты оторва! Я так не смогу, наверное». «Ну, думаю, скоро решишься!» Катя остро стрельнула глазками. «Давай за страсть!» Девушки хором засмеялись и одновременно выпили.